crystal. Мы глоуим, воскресенский на бите. Мы не вейпим, это не HQD-шный рэп. Чекай новый стиль, тут балерина на шесте. Мы тупые, но мы не на наркоте. С моим ростом люди отпадают сами. Шесть старых хитов и счета гостями. Эй, мы едем на черном Ниссане. Випом на Шкоде за нами. Давай мне два, давай четыре. Давай мне гло, да мы с випа сейчас хотим дыма. Я смешной, я харизматичный. Суки на меня палят, а конкретно в Гуччи линзы. Видят в отражении, понимают, что не варик. Мне вчера понравилась девчуля с Киберикса. Она не видит моих цифр, но палит на литые диски. Да, малышка, это диски от Альпины. У меня икона на панели, я реально верю Бога. Хули врать, боюсь, когда лечу за 200. Есть пару лямов на Тинькове, норм для Белоруссии. Сучка из налоговой звонит, но я не дам инфы. Пацаны при виде меня путают распальцовки. Я не агрессивный, просто чуть больной психически. Не люблю большие сиськи, да моя грязнуля скини. Но она имеет жопу, эй, давай, мала, тряси. Эй, давай, гоу, тряси. Мы в категории русское порно, но не из России. Я в категории табак, но бро, я вылез и пиату. Чтобы объяснить, кто ты такой, братан, мне не хватает матов. Она потратит на меня свой кэш, мое внимание платно. На мне пуэрская плита, но стоит, как твоя зарплата. Слил в казике мобилу. Ну хули, куплю новую. Я кончил ей на спину. Надоело, хочу новую. Говори, что она милая, я видел ее голую. Врубай эту дермину и ебашь басы на полную. Я не парюсь, что она захочет меня слить, это не будет. На твоем месте я бы подумал, Гога что ли шутит. Опять проебал бабло, ведь мой будильник, блять, не будет. И уже не привлекает, когда вижу, что кто-то крутит. Нахуй это дерьмо. Бэби мало в воскресенье, блять, каждый день.